Интерлюдия. Кис. Клуб интимных сюжетов. То есть просто взял и ударил? Удивилась подтянутая молодая девушка, сидевшая почти напротив рассказчицы, владеющей клубом, где собралась сегодняшняя компания. «Ну да, он дикий был в ту пору. Как сейчас, не знаю», — ответила хозяйка клуба. «То-то я и думаю. Антона потом долго видно не было», — отозвался брюнет лет 40 с доброжелательным лицом. «А когда появился, тщательно маскировал синяки. Честно говоря, был уверен, что он с работодателем своим повздорил. А тут вон оно что». «С Зоргом там у него уже позже проблем хватило», — сказала на это рассказчица. Молодая девушка, первая прервавшая историю, посмотрела на хозяйку клуба, ехидно улыбнулась и потерла ладонь о ладонь. «Не без моего участия», — с довольным лицом произнесла она. «Но это уже совсем другая история», — подняла палец женщина, делившаяся историей Элли. «Мы до нее, возможно, дойдем». «Хорошо, хорошо», — потянутая девушка вытянула руки ладонями вперед. «Я подожду». «А мне вот интересно», — подал голос задумчивый мужчина, сидевший рядом с рассказчицей, но все же остававшийся в тени. «Как этот Николай нашел Антона?» «Знаешь, любимый», — повернулась к нему хозяйка клуба. «Я тоже задавалась этим вопросом. Потом, когда все перипетии меня миновали, я решила узнать, как же это стало возможным. Как оказалось, не обошлось и без кое-кого из присутствующих». «Ну я же не знал!» Отозвался брюнет с добродушным лицом, и все находящиеся в полутемном зале повернулись к нему. «Не бери на свой счет», — улыбнулась рассказчица. «Я все понимаю. Предположить подобное сложно, а уж усмотреть в человеке такую агрессию практически невозможно. Но я отвлеклась. Николай после нескольких дней тщетных попыток дозвониться до Эли решил сам поехать на Рублевку. То ли Люська ему уже надоела, то ли ущемленная мужская гордость заиграла, но он действительно собрался и тронулся в путь». «Отчаянный малый», — сказал молодой парень, сидящий поодаль от рассказчицы. «Это только так кажется, хотя...» «Да, отчаянный, но в других действиях». Хозяйка клуба на секунду задумалась и продолжила. «У него был адрес, агентство «Домашний круг». Не будем забывать об этом». А Илья Лушин знал, что к нему должен обратиться данный молодой человек. «Уже понятнее», — сказал тот, кого рассказчица назвала любимым. «Но чтобы найти Антона, этого явно недостаточно». «Согласна. Тут все же имело место стечение разных обстоятельств, а может быть, банальная случайность. Однако дело было так. Произведя на Илью Викторовича впечатление рукастого деревенского жителя, Николай спросил, походя, где он может найти меня. Илья, памятуя, что Эля сама просила за своего парня, назвал адрес и даже показал, как проехать. Следующим звеном в цепи совпадения стал Дмитрий, садовник Королёвых. Он встретил Николая первым у самого въезда на территорию. Благо, именно он сказал приехавшему увольню, что его девушку увез брат хозяйки. Скорее всего, и адрес Антона подсказал тоже он. Что же касается обрезка трубы, тот уверенно нашелся где-то рядом с усадьбой. «Но зачем это понадобилось садовнику?» — удивился молодой парень, сидевший поодаль. «Трудно сказать. Хозяйка клуба пожала плечами. Он вообще мутный тип. Может быть, Антон ему не заплатил за предыдущие услуги. Может быть, просто человек-говно. А может, был пьян или не соображал, что делает». «С последним не соглашусь», — усмехнулся брюнет с доброжелательным лицом. «Дмитрий — бывший силовик и сам себе на уме». «Тоже так думаю», — согласилась рассказчица. И склоняюсь ко второму варианту. В полутемном зале раздались смешки. И после этого он поехал к Антону и сломал ему нос обрезком трубы, заодно наградив сотрясение мозга, — уточнила молодая спортивного вида девушка. «Совершенно верно». «А Эля?» А в устах девушки это не выглядело вопросом. Скорее, просьба продолжить историю. А Эля осталась в борделе ожидать своего первого клиента, еще не зная, что Антона срочно госпитализировали, и утром за ней никто не приедет. Впрочем, давайте обо всем по порядку». «Хорошо, любимая», — сказал мужчина, сидевший рядом с хозяйкой клуба, и взял ее за руку. «Только один вопрос еще». «Спрашивай», — улыбнулась та. «Почему ты не написала главу от имени Николая?» Не представляю, что там можно целую главу о нем рассказывать. Как он на электричке ехал, как шел с обрезком трубы к дому Антона. Это все скучно. Дорогая, ты же все-таки писатель. Вот глава от имени Антона ты же смогла написать. Могла бы и тут придумать интересную завязку. Положим, про Антона в итоге я узнала очень много, поэтому смогла влезть в его шкуру и написать так, как видел ситуацию он. А с Николаем? Знаешь, а я придумала. Я напишу его историю, упомянув наш клуб. А вот как будто мы все тут сидим и обсуждаем мою книгу, и в частности то, как бывший парень Элли появился здесь у нас на Рублевке. Внушает. Мужчина высвободил ладонь и слегка похлопал в ладоши. Его примеру последовали еще несколько человек. Впрочем, мы все заинтригованы. Мужчина вновь прикоснулся к рассказчице. И хотим услышать продолжение истории Эллы Романовны. Хотя многие присутствующие уверен, ее знают и так. Тогда слушайте.